Рабочий день выдался на редкость трудным. Почти все накладные имели тяжелые позиции. Например, 5 9-килограммовых упаковок порошка или ящик литрового средства для мытья посуды, за которым еще и лезть приходилось на третий стеллаж. Лестниц на складе не имелось, на этом руководство тоже экономило. Как-то Матвей услышал возмущение одного из сотрудников по этому вопросу. Ответ начальника был гениален до дебильности. «Ты же от обезьяны произошел, вот и забирайся». Так и работали. Крапкаясь по стеллажам, точно обезьяны. Доставать в одиночку тяжелую коробку с третьего стеллажа, располагавшегося на высоте 4 метров – обычный рабочий процесс. При этом все разбитое, естественно, вычиталось из заработной платы. Но этот товар не отдавался комплектовщику, а продавался торговым сетям со скидкой, достигавшей 80%, в зависимости от степени повреждения упаковки. На любое возмущение подобным фактом комплектовщики получали единственный ответ от начальника. «Что-то не нравится? Собирай вещи и вали. За забором еще десяток таких, как ты». Матвей иногда вообще не понимал, как умудрился задержаться на этой работе так надолго. Правду говорят, человек привыкает ко всему. К рабскому труду, к унижениям, к нищенской оплате труда, к бесконечному бегу в колесе. Привыкает, а потом начинает считать, что только так и надо жить. Домой Матвей вернулся за 25 минут до полуночи. Наскоро перекусив бутербродом, заварил крепкого кофе в термокружке. Притащил в ванную комнату стул. Свеча с зажигалкой у него всегда находились на боевом посту. За всеми этими приготовлениями прошло 20 с лишним минут. Наконец Матвей зажег свечу, закрыл дверь, сел на стул и сделал маленький глоток вкусной и бодрящей, но горячей жидкости. Сеанса связи оставалось подождать минуту-другую, может, меньше. Привычно запахло воском. Запоздало Матвей вспомнил, что забыл мобильник в комнате. Впрочем, это не страшно. В утренней тишине звонок его будильника наверняка слышен и на соседних этажах. По зеркалу прошла рябь, а через мгновение открылся портал в другой мир. С той стороны сидел улыбчивый парень с вечно выбритой головой. Белый кафель в его ванной комнате в паре мест отвалился. Он уже год собирался сделать ремонт, но никак не мог накопить денег. На его раковине также горела свеча. На закрытой стиральной машине с вертикальной загрузкой стояла большая кружка с зеленым чаем. Он всегда выходил на связь с параллельными мирами, вооружившись зеленым чаем. А когда жидкость заканчивалась, то шел спать. Ведь утром ему требовалось подниматься на учебу, а после идти на работу. Прозвище этого двойника — труп. Дело в том, что учился он на патологоанатома, но в будущем хотел всенепременно стать судебно-медицинским экспертом. Именно от своего двойника Матвей узнал, в чем разница между двумя этими профессиями. Оказалось, что судебно-медицинский эксперт исследует трупы, у которых есть признаки насильственной смерти, тогда как патологоанатом исследует вырезанные ткани на предмет причин возникших патологий. Труп даже уже работал при Саминской ЦГБ, в отделении судебно-медицинской экспертизы, каким-то там помощником. Большего Матвей о деятельности двойника знать не желал. Он вообще не понимал, как мог, пусть и в другом мире, стать тем, кто возится с трупами, разрезает их, копошится в органах. Да еще и поистине тащится от этой работы. Матвей несколько раз представлял себя в роли судебно-медицинского эксперта, и его реально начинало тошнить. «Здорово, не мой будущий пациент», — хохотнул двойник. Именно при общении с этим двойником Матвей на себе испытал все радости врачебного черного юмора. Порою тот был настолько черен, что негр ночью покажется розовым фламинго. «Привет», — кивнул Матвей, — «как дела?» «Интереснее, чем у большинства людей, с которыми я работаю», — как всегда в своем стиле ответил труп. «Ты лучше скажи, ты уже установил ту штуковину, выданную Богом?» «Не-а», — покачал головой Матвей, — «еще не успел». «А чего тянешь?» Двойник взял кружку и сделал большой глоток зеленого чая. «Знаешь ли, смерть, она всегда рядом. Уж я-то знаю, каждый день с ней встречаюсь. Так и не успеешь побыть богатым. «Да поставлю, поставлю», — заверил Матвей. «Ты лучше скажи, куда ты ее поставил. У нас миры очень похожи, может, и у меня получится туда же ее спрятать». «Я спрятал в холле центральной городской больницы. У тебя ведь вряд ли это получится». «Да», — поджал Матвей губу. «Вряд ли». А потом вспомнил, что еще не рассказывал трупу о своих любовных похождениях. Решил исправить эту оплошность. Рассказ и обсуждение сложившейся неприятной ситуации заняли чуть более часа, за который двойник допил зеленый чай. «Ты прав, что с ней расстался», — сделал заключение труп. «Есть у нас такая шутка. В каждом человеке есть что-то прекрасное, надо только поискать. Так вот, в таких людях ничего прекрасного нет. Не нужна тебе такая девушка. Впрочем, как мне кажется, ни одному вменяемому мужику она не нужна». 100% она другого мнения», — сказал Матвей. «Да какая разница, какое мнение у будущего трупа?» — хмыкнул двойник. «Такие дамочки, как правило, не понимают мужской психологии и слишком много о себе думают. Слишком. А внутри они, кстати, ничем от другой женщины не отличаются. Собственными глазами видел», — хитро подмигнул он. «Ладно, давай закругляться», — указал пальцем на пустую кружку. «Завтра у меня, как всегда, много мертвых дел». «Хорошо», — кивнул Матвей. «Давай, до встречи». Труп открыл дверь в ванную. Зеркало после мимолетной ряби показало, как и полагается добропорядочному зеркалу, отражение. Теперь оставалось лишь подождать, когда появится двойник, который готов выйти на связь. Матвей не знал, сколько всего миров. По его подсчетам, где-то 320. Другие двойники тоже называли приблизительно эту цифру. Точно не знал никто. Кроме Бога, конечно. Но он на вопрос о количестве миров никому так и не ответил. Несмотря на громадное множество параллельных реальностей, Матвея чаще всего соединяло с 9 двойниками — Богом, Зоу, Барыгой, Жигало, Трупом, Цыганом, Агентом, Роботом и Детсадом. Остальные попадались намного-намного реже. Бывало даже, что после 7 лет еженощенного общения с другими вселенными зеркало впервые соединялось с каким-нибудь из двойников, из чего Матвей сделал вывод, что его подсчеты о количестве других миров могут быть в корне неверны. Последний раз такое событие произошло 10 ночей назад, когда в 3 утра зеркало соединилось с мясником. Матвей даже не сразу узнал этого двойника. Если быть точнее, то не сразу узнал самого себя в худом, заросшем человеке со стеклянным взглядом. А потом вспомнил, что об этом индивидууме ему пару лет назад рассказывал барыга. Барыгу тяжело чем-то удивить. Он всегда под кайфом, да и повидал много разных моральных уродов, готовых за дозу перерезать горло матери. Однако даже на него мясник произвел впечатление. В ту ночь Матвей понял, чем именно мясник произвел такой эффект на барыгу. Оказалось, он маньяк. Убивает исключительно молодых женщин, проституток. Или тех, кого считает проститутками. Джек-потрошитель 21 века. Матвей не смог долго разговаривать с этим двойником. У того основательно заехали шарики за ролики, и никакой внятной беседы с ним вести не получалось. Матвею даже не удалось выяснить, чем мясник зарабатывал на жизнь. Двойник, лишь не мигая, смотрел в зеркало и рассказывал, как убивал. Начиная с последней жертвы. В мельчайших подробностях. Матвей быстро понял, почему этого двойника прозвали мясником. Он не просто убивал. Он разрезал тела на мелкие-мелкие куски. Судя по всему, ими и питался. В ту ночь Матвей сделал то, что совершал крайне редко, а резко разорвал связь с параллельным миром. Просто потому, что уже не мог слушать о собственных зверствах. Не мог смотреть на такого себя. Почему этого двойника не посадили, желательно навсегда, он не знал. Может, в его мире нормально убивать проституток? После всего виденного Матвей бы не удивился такому повороту. Зеркало пошло рябью. И уже через несколько секунд показало Матвея Котова из параллельного мира, который сидел на потрепанном офисном стуле. На его голове, как всегда, будто случился взрыв. Длинные, растрепанные волосы торчали в разные стороны. Жидкая борода свисала некрасивыми сосульками. В момент, когда зеркало соединило два мира, он пил пиво из 5-литровой удлиненной стеклянной бутылки. Матвею всегда казалось, что это самая неудобная тара, в которую можно налить пенный напиток. Однако в мире писателя это самая обычная посуда для пива. «Представляешь, я, в общем, конкурс выиграл», — выпалил писатель, резко убрав удлиненную 5-литровую стеклянную бутылку от рта. Он сделал это настолько быстро, что по бороде потекло светлое пиво. Точнее, проиграл. Матвей одновременно обожал и не любил общаться с писателем. Внешность этот двойник имел отталкивающую. Да, и его привычки вызывали неприязнь. При этом стоило с ним заговорить на какую-нибудь философскую тему. Как писатель начинал так умно рассуждать, что Матвею хотелось его слушать бесконечно. Что за конкурс, из вежливости поинтересовался Матвей. «Сейчас, в общем...» Двойник вновь приложился к бутылке, которую держал двумя руками. Из-под жидкой бороденки Матвей видел прыгавший вверх-вниз собственный кадык. Он понятия не имел, на какие деньги жил писатель. Но после школы двойник нигде не учился. Он лишь сидел и писал, писал, писал. Причем все сразу. Стихи, статьи, рассказы, книги и даже пьесы. Стихи он просто разбрасывал по сети, и те расходились по группам социальных сетей, создавая рекламу. Статьи продавал на биржах копирайтинга. Книги в жанре женской эротики размещал на специализированных площадках. Ведь в интернете это самый продающийся жанр. Рассказы отправлял на различные конкурсы, где изредка что-то даже выигрывал, а пьесы... Что двойник делал с пьесами, Матвей не знал. Писатель, наконец, оторвался от бутылки, поставил ее на пол между ног. Горлышко слишком удлиненной емкости выглядывало из-за раковины. «Привет», — сказал он, — «прости, в общем, я просто чуток переволновался». «В чем дело?» — спросил Матвей. «В общем, одна московская библиотека устроила конкурс. Как ты догадываешься, он был о библиотекарях. Задание состояло в том, чтобы написать фантастический рассказ о том, что в библиотеках хранятся некие кристаллы, необходимые для перезапуска человеческой цивилизации. И библиотекари на самом деле хранители этих кристаллов. И есть силы, которые хотят уничтожить нашу цивилизацию, и им совсем не нужно, чтобы кто-то мог перезапустить ее...» Двойник многозначительно замолчал. Матвей взял кружку, сделал глоток кофе, ожидая продолжения, которого так и не последовало. «И...» — поторопил он двойника. «Я должен о чем-то догадаться или воскликнуть, какая шикарная идея? Какие мои действия?» «В общем, написал я рассказ для этого конкурса. И не победил. Но один известный писатель сказал, что обо мне еще непременно услышат». Матвей задумчиво почесал щеку. Он не знал, как отреагировать. Порадоваться? Погрустить? «Слушай, а тебе Бог дал прототип?» — решил сменить тему. «В общем, да», — кивнул двойник. «Ты его уже установил?» «Конечно», — с возмущением в голосе ответил писатель. «Это же такие деньги. В общем, если получу их, то смогу вложить в собственное продвижение, и тогда...» «Тогда...» — мечтательно посмотрел он в потолок, а потом подхватил 5-литровую стеклянную бутылку и вновь приложился к горлышку. «А ты что, еще не установил этот прототип?» — оторвался от пива. «Да я только прошлой ночью его получил», — попытался оправдаться Матвей. «Меня же зеркало с Богом давно не соединяло». «Странный ты», — хмыкнул писатель. «Точнее, я. Ладно, неважно. В общем, странно ты себя ведешь. Я в то же утро побежал устанавливать. У тебя такие деньги на кону, а ты...» В ту ночь Матвей поговорил еще с двумя двойниками — покером и фокусником. Первый работал автослесарем в АТП, а свободное время проводил за игрой в онлайн-покер, мечтая когда-нибудь жить с доходов от этой игры. Пока у него получалось лишь изредка выигрывать, а в конечном итоге он непременно оставался в большом минусе. Дошел до того, что начал брать кредиты, чтобы отыграться, и вновь проигрывал. Матвей и всех миров видели, что покер катится в глубочайшую яму. Пытались помочь, но тот никого не слушал. «Невезение не вечно», — любил приговаривать он. А фокусник уже 5 лет просто совершенствовал свое мастерство. Снимал на улице видео со случайными людьми и их удивлением увиденному. Монтировал ролик и выкладывал на YouTube. Фокусник уже 3 года жил на доходы с рекламы. Его ролики набирали 100-200 тысяч просмотров. Уже за первые часы после появления на хостинге. Общее количество просмотров перевалило за 1 миллиард. Покер, когда получил прототип интернета будущего, тут же понесся его устанавливать. Даже забрался на закрытый рынок и спрятал устройство под одним из ларьков с молочкой. «Невезение не вечно», — сказал Покер. «Вот пришел и на мою улицу праздник. Смогу выплатить кредит лучшему Северокавказскому банку, и тогда квартира останется за мной». Матвей несколько мгновений пытался сообразить, что за зверь такой, а лучший Северокавказский банк. А потом понял, что в его мире такого банка попросту нет. Вдруг до него дошел смысл второй части фразы. «Ты взял кредит под залог квартиры?» «Да», — с вызовом произнес двойник. «А что? Тоже начнешь мне читать морали, что картами ничего не заработать? Тоже начнешь ныть, что надо горбатиться на дядю, а не пытаться исполнить мечту?» Матвей сделал жест рука-лицо. Вселенная ему словно подыграла, шлепок вышел громким. «Тебя ничего не смущает?» — инстинктивно попытался он воззвать к закрытому разуму Покера. «Это все тебе говорят не другие люди. Это все ты себе говоришь сам». «Ты не я», — двойник это произнес с такой интонацией, будто ругнулся. «Да ну!» — приподнял Матвей левую бровь. «Да, жизнь у нас сложилась чуть по-разному, но ты и я один и тот же человек». «Нет», — покачал головой Покер, — «мы разные. Я иду за мечтой, а ты? Ты ничего не делаешь, просто плывешь по течению, как... сам знаешь что». «Твоя мечта — полная чушь. Это ты — полная чушь», — неожиданно выкрикнул двойник, а после толкнул дверь в ванной. По зеркалу пробежала рябь, и связь прекратилась. Матвею даже не верилось, что в какой-то из реальностей он настолько глуп, расклюнул на рекламу онлайн-казино, обещающего выигрыш. Да еще и мечтой себе сделал жизнь именно с доходов от таких онлайн-игрищ. Довольно быстро зеркало соединило с фокусником. Этот двойник, как всегда, выглядел будто крупный бизнесмен. В бежевом костюме с зачесанными назад волосами. Такой образ неожиданно эффектно смотрелся на камеру, когда он, например, подходил к девушке, предлагал ей показать фокус. Та соглашалась, и в следующую секунду он доставал из-под пиджака поистине гигантского плюшевого медведя. Фокусник приносил как-то в ванную комнату планшет и показывал видео. Помимо медведя, там были бесконечные карты. Когда случайный прохожий их считал, были выпадающие картинки. С одной из них даже собака спрыгивала. Было видео о том, как он проглатывал бутылки. И еще много-много чего невероятного. Матвей понятия не имел, как двойник вытворял подобные трюки. Больше всего они походили на магию в чистом виде. Именно этого фокусника добивался. Матвею как-то пришла в голову идея попросить у двойника эти видео и залить их на тот же хостинг в своем мире. Естественно, что никакое беспроводное соединение не сумело пробиться через преграду зеркала. Мог помочь только Бог. А он сказал Матвею: «Я не стану этого делать. Будь самим собой». «Доброй ночи», — поприветствовал фокусник. «Еще не спится?» «Привет», — Матвей отхлебнул кофе, остывшего даже в термокружке. «Ты же знаешь, что я всегда до победного конца». «Точно. Ты и Бог всегда до конца. Забыл. Кстати, про Бога. Он тебе уже дал прототип интернета?» «Конечно, дня три назад. Я его сразу же отнес на центральный вокзал. У меня там есть знакомый, Анвар. Шаурму вкусную делает. Вот у него в ларьке и оставил. Он долго допытывался, что это за штука». Матвей собирался проснуться пораньше, чтобы отнести прототип будущего интернета в какое-нибудь людное место, где и спрятать. Но, во-первых, не придумал людного места, куда отнести, а во-вторых, не сумел проснуться. Будильники-то звонили, но Матвей, даже не просыпаясь, отключал их и продолжал спать. Потом, как чаще всего и происходило, он, наконец, разлепил глаза, увидел время, освежился под холодным душем, наскоро перекусил и рванул на работу. День выдался обычный, не трудный, не легкий. Легкий, кстати, Матвей вообще ненавидел, ведь легкий трудовой день приятен на работе с окладом. А на сделке это означает, что ты и время потратил, и ничего не заработал. Еще на работе Матвей позвонил в службу доставки, а когда пришел домой, у подъезда встретился с курьером, который отдал ему большую пиццу. По опыту Матвей знал, что такого фастфуда ему хватит на 2-3 дня. Наскоро перекусив, он снова заперся в ванной, чтобы погрузиться в общение с самим собой из иных миров. В эту ночь зеркало соединило с агентом, бизнесменом и Зоу. Агент работал в туристическом бизнесе, продавал путевки. Он мог кого угодно уговорить отправиться куда угодно. настолько вкусно рассказывал о местах, где никогда не бывал. По факту агент никогда не отъезжал от Саминска даже на 50 километров. Бизнесменом прозвали двойника, который торговал на ближайшем рынке подержанными книгами, дисками, статуэтками и прочим бытовым хламом, который скупал за гроши. Либо ему вовсе отдавали бесплатно. Никто из Матвеев не мог понять, зачем бизнесмен платил за аренду места, целый день торчал на улице, зарабатывая при этом сущие копейки, если мог продавать то же самое через множество досок бесплатных объявлений. Зоу слыл среди двойников каким-то не таким. Матвей однажды обсудил его с Богом. Они пришли к мнению, что это просто самый добрый из них. Зоу работал в зоопарке с 13 лет. Вначале его не могли туда устроить. Тогда он стал сам приходить и убирать территорию. Просто так, бесплатно. В конце концов, ему разрешили там работать. Но деньги платить попросту не могли. Зато он мог делать самое главное – ухаживать за животными. Поначалу ему позволялось лишь смотреть за безопасными обитателями. Постепенно круг его обязанностей расширялся. Он начал пропускать школу, а потом и вовсе забросил учебу. Всей душой он находился в зоопарке. Родителям иногда всерьез приходилось вытаскивать его оттуда. Животные, кстати сказать, обожали этого странного человека и безропотно выполняли каждое его слово, будто он говорил на их языке, а не на русском. В какой-то из дней у директора даже микроинфаркт случился, когда он увидел Зоу в одном из вольеров. Подчиненный обнимался с белым медведем, точно брат с братом после длительной разлуки. Со всеми тремя двойниками Матвей активно беседовал. Узнал их последние новости, рассказал немногочисленные свои. А еще понял, что ему Бог вручил прототип интернета будущего едва ли не последнему. Агент, бизнесмен и Зоу уже установили свои прототипы в местах массового скопления людей. «Точно, проснусь пораньше и куда-нибудь отнесу его», — решил Матвей, засыпая.